Муха, муха, так котуха подзолоченная, боюха, муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Щу-щу-щу, щу-щу-щу, я вас чаем угощу. Тараканы прибежали, все стаканы выпивали, а букашки по три чашки с молоком, с крендельком. Нынче муха-то-катуха именинница, нынче муха-то-катуха именинница. Приходили к мухе в ложке, приносили ей сапожки, а сапожки непростые, в них застежки золотые. Приходила к мухе бабушка пчела, мухе-то катухе меду принесла. Нынче муха-то катуха именинница, нынче муха-то катуха именинница. Как на мухе именины, испекли мы каравай. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Вдруг! Какой старичок, паучок, нашу муху в уголок поволок. Хочет бедный убить, цокотуху погубить. Дорогие гости, помоги, паука злодея заруби. И кормила я вас, и поила я вас, не покиньте меня в мой последний час. Но жуки, червяки испугались, по углам, по щелям разбежались. Тараканы под диваны, а козявочки под лавочки, а букашки под кровать, под кровать, под кровать не желают воевать. А кузнечку, кузнечку, совсем как человечку, ток, ток, ток, за кусок, под мосток и молчок. И никто даже с места не сдвинется. Пропадай, погибай, именинница. А злодей-то не шутит. Руки-ноги он мухи веревками крутит. Зубы острые в самое сердце вонзает. И кровь у нее выпивает. Муха криком кричит, задрывает. А злодей молчит, ухмыляется. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей. Подлетает к пауку, саблю вынимает, дынь! И ему на всем скаку голову срубает, дынь! Муху за руку берет и к окошечку ведет. Я злодея зарубил, зарубил. Я тебя освободил, освободил. И теперь душа девица, ага, на тебе хочу жениться. Жениться. Тут букашки и козявки влезают из-под лавки. Слава, слава комару, победителю! Слава, слава комару, победителю! Прибегали светляки, зажигали огоньки, тот стало весело, тот-то хорошо. Эй, сороконожки, бегите под дорожки! Зовите музыкантов, будем танцевать! Зовите музыкантов, будем танцевать! Музыканты прибежали, барабаны застучали, бум-бум-бум-бум-бум. Пляшет муха комаром, а за нею клоп-клоп сапогами. Топ-топ, топ-топ, топ-топ, топ-топ, топ-топ. Ой, ой, я не могу, клоп ступил мне на ногу, всю ноженьку отдавил, все суставы повредил. Не могу, не могу. Козявочка с щелевичками, букашечки с мостариками, а жуки рогатые, мужики богатые, шапочками машут, с бабочками пляшут. Тарара, тарара, заплясала мушкара. Муравей, муравей, не жалей хлопкей, с муравьихою попрыгивает. и букашечкам подмигивает. А вы букашечки, да вы милашечки, тара-тара-тара-тара-тара-тара-кашечки. Веселится народ, муха замуж идет за лихого удалого молодого комара. Веселится народ, муха замуж идет за лихого удалого молодого комара.